Глава 15. Я важна. Идея про улыбку похожа на разговор с Дэниелом об объятиях. Мое тело нуждается в прикосновениях и улыбках. Это то, чему я научилась, приехав сюда. А потому прямо сейчас я иду прямиком в интернет-кафе, которое вчера обнаружила рядом. К счастью, в наши дни они еще существуют. В первую очередь захожу в систему, чтобы, наконец, написать письмо маме. Радуюсь, что часами практиковалась с ней и научила пользоваться почтой. «Со мной все в порядке», — пишу я, и сообщаю, что в эту неделю не смогу помогать ей в чем бы то ни было, и что не смогу проверять почту на этой неделе, но пришлю открытку из Вены. Вероятнее всего, у нее случится сердечный приступ после этой новости, но, по крайней мере, я дала о себе знать. Беспокоиться о других на этой неделе у меня просто нет желания. В конце концов, у меня отпуск. Это только мое путешествие. Все дело в том, что я хочу узнать, что мне нужно от жизни. И одна вещь стала совершенно понятной. Я хочу жить. И это так правильно. Больше не могу просто притворяться и смотреть, как проходят дни. Хочу веселиться. И впервые за много лет верю, это возможно. Люди, встреченные в моем путешествии, доказали мне это. И я невероятно рада такому положению вещей. Дома все бегут в колесе, будто хомяки. Никто даже не пробует другой образ жизни. Только повседневная жизнь, работа, телевизор, и вот мы уже слишком уставшие для хорошего отдыха. Но я больше не желаю смотреть, как люди на экране пытаются воплотить в жизнь мои мечты. Хочу сделать что-то для себя, даже если понятия не имею, куда приведет это путешествие. Закончив с мамой, ищу адрес, по которому отправляюсь дальше. Всегда хотела сделать что-то такое. Очень интересно увидеть, на что это будет похоже. Сев в метро, замечаю, что здесь гораздо проще пользоваться общественным транспортом, чем в Берлине. Дэниел научил меня вчера. Итак, выйти и пройти 5 минут налево. С этим я справлюсь. И вот действительно, я быстро нахожу салон и захожу внутрь. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Женщина с длинными черными волосами в красных туфлях и юбке до колен приветствует меня улыбкой. «Хотела сделать массаж», — отвечаю я, пытаясь подавить волнение. Избегаю смотреть ей в глаза. «Вы записаны?» — спрашивает меня дама. «Нет, на сайте написано, это не обязательно». «Это правда, но по воскресеньям много людей, поэтому обычно бронируют заранее. Пожалуйста, пока присядьте. Вот бланк. Его необходимо заполнить, чтобы мы могли проверить, какой массаж вам подойдет». Она вручает мне несколько листков бумаги и ручку. «Может быть, чаю?» Я киваю и опускаюсь в кресло. К счастью, здесь есть возможность сделать массаж в воскресенье. В конце концов, это должно сделать меня счастливой. Чего еще желать? Я смотрю на послание на пакетике чая, который мне принесли. «Ты самый важный человек в своей жизни». Это похоже на подтверждение моих предыдущих мыслей, и все же отчетливо чувствую угрызение совести. Я хорошо провожу время, даже трачу деньги на массаж и завтрак в ресторане, но оставила маму совсем одну. Чувствую себя плохой дочерью, даже если не хочу себе в этом признаваться. «Что вам попалось?» — интересуется женщина, встретившая меня на входе в салон. Кажется, она кто-то вроде регистратора. Ее красные губы завораживают. «Я самый важный человек в своей жизни». Я покорно отвечаю. «О да, хорошо. Этот урок — один из самых ценных, но его так трудно усвоить». «Даже не знаю», — думаю я вслух. Она внимательно смотрит на меня. «Ну, я слышала похожие слова много раз. Поехала в отпуск, уделяю время себе, но так и не поняла, правильно ли считываю все эти послания. Если я буду заботиться только о себе, другие, кто нуждается в моей помощи, не получат ее». «От вас кто-то зависит?» — спрашивает она с интересом. «Какого черта? Хотя что уж, я теперь постоянно откровенничаю с незнакомцами. И ничего не мешает мне продолжить это делать в массажном салоне. Я больше никогда не увижу эту женщину. «Кстати, я Кармен», — представляется она, видимо, для того, чтобы наладить контакт. «Бетти», — отвечаю я. «Ну, моя мама хочет видеть меня каждый день. У нее больше никого нет. Мой отец умер несколько лет назад. У меня нет братьев и сестер. У нее тоже». «И друзей?» «Нет, моя мама сложная. Она терпеть не может, когда другие все время говорят о болезни и смерти. Зато сама об этом болтать обожает. Ей нужен кто-то, кому она может ежедневно рассказывать каждую свою мысль. Она сообщает мне, когда она что-то съела, как было на вкус и какая часть ее тела сегодня снова болит. Я прихожу в ярость. Я ее единственная эмоциональная поддержка. И своего рода яма, куда можно сбросить все эмоции. Меня это бесит, но в то же время я чувствую себя виноватой из-за этого. Она не делает ничего плохого. Хотите взглянуть со стороны?» Смотрю в окно и задаюсь вопросом, что она имеет в виду. «Нет-нет», — она смеется, — «я имею в виду на вас. Хотите совета от меня, незнакомца?» «Ах, вот как!» Теперь тоже смеюсь. Опять неловко как-то. «Почему бы и нет?» — отвечаю, подавляя улыбку. «Как вы ведете себя с матерью, когда в хорошем настроении?» «Думаю, я должна переживать за нее, но у меня просто нет возможности для этого. Я давно не звонила или не навещала ее по собственному желанию, потому что делаю это регулярно по зову долга. У меня в жизни и так мало свободного времени. Плюс приходится часами разговаривать с ней. Нет, не разговаривать. Все свое и так скудное свободное время я слушаю ее. А потом так сильно переживаю, что начинаю чувствовать себя раздраженной и разбитой. Дальше наступает следующий день, и все начинается сначала. Пока говорю это, на глаза снова наворачиваются слезы. Проклятие. Не здесь. «Отпусти!» — слышу голос Дэниела, а потом и Ани. Они повторяют это снова и снова. Это совершенно неуместная ситуация. Не собираюсь я плакать перед чужим человеком в массажном салоне. Этот разговор вообще мне не помог. Беру чашку чая, чувствую запах фенхеля. Он должен успокаивать эмоции. И, надеюсь, его будет достаточно, чтобы отвлечь мое тело. «Если нужно поплакать, ничего страшного. У нас достаточно носовых платков». «Дерьмо. Теперь она тоже хочет, чтобы я плакала. Мне постоянно приходится закрывать глаза или рыдать». «Что тебе терять?» — слышу Дэниела. «Окей, нужно подумать. Что, если я допущу мысли об этом?» Я имею в виду, что уже рассказываю о своих проблемах малознакомому человеку, так что заплакать прямо сейчас не так уж и плохо. Что если действительно просто попробовать и позволить этому случиться? Что если я... «Оставить вас на минутку одну?» — спрашивает Кармен. Отрицательно качаю головой и так ясно чувствую телом, насколько много сил уходит на сдерживание эмоций. Никогда не испытывала этого так сильно. Может быть, потому что только сейчас начала обращать на это внимание. Решаю просто дать выход эмоциям, больше нет сил бороться с этим воздушным шариком. По моей щеке скатываются одна-две слезинки. Чувствую облегчение. Ну ладно, чертовы слезы, давайте. Внезапно давление пропадает. Его как будто сдуло, как будто шарик сдулся за секунду. И самое смешное — ничего не происходит. Никакого грандиозного плача. Несколько слезинок — и все. Теперь я в полном замешательстве. Кармен, кажется, замечает это. Она нежно спрашивает, «А как вы ведете себя, когда злитесь?» Протягивая мне коробку салфеток. Наверное, она догадалась о моих мыслях, ведь моя нечистая совесть заняла все помещение. «Не особо слушаю. Я раздражаюсь и отвечаю грубо. И тогда мы ругаемся. Теперь я плачу немного сильнее, и нужно время, чтобы снова успокоиться. Она просто сидит рядом со мной и держит за руку. Я попала на терапию или что это такое? Самое странное, мне почему-то становится хорошо. Ясно чувствую, как это меня утешает. Такое облегчение. Может, тогда общаться с ней только в хорошие дни? Тогда вам обеим будет хорошо. Киваю. Знаю, я отношусь к ней несправедливо. Просто она сводит меня с ума, не могу отдышаться. Не хватает времени на заботу о себе и свою жизнь. У меня даже нет времени думать о том, чего я хочу. У меня нет шанса почувствовать себя довольно здоровой и отдохнувшей и самой захотеть позвонить ей добровольно и не волноваться. Кармен ласково гладит меня по плечу. Тогда пришло время понять, что с вами все в порядке. Возможно, вам стоит найти компромисс с матерью и не общаться так часто. Покажите ей, как писать сообщения, и тогда сможете быть уверены, что с ней все хорошо. Лучше навестить ее один раз с пользой, чем подолгу говорить по телефону. Сокращайте общение постепенно, ради нее. Один выходной в неделю или начните со звонков раз в два дня. Как сами посчитаете нужным. Просто постарайтесь прийти в норму и найдите время для того, что делает вас счастливой. Киваю и шмыгаю носом. Я не была готова к этому. Кстати, на вашей матери такая же ответственность. Она отвечает за заботу о себе.